ясности происходящего идет за ним. Шестое. Надо, вероятно, ту сцену, когда Эмилия находит платок, начинать не сразу, а после маленькой передышки, чтобы предыдущее улеглось, ибо в нем было столько напряжения, что зрители не успевают включиться полностью в новый поворот. Надо найти начало новой сцены, чтобы она не висела на хвосте предыдущей. Еще издали Эмилия увидела, что что-то лежит на полу, и, подойдя, подняла платок. Должен начаться естественный, хотя бы по затраченному времени, процесс осознания удачи такой находки. Ведь Яго как раз просил украсть этот платок. Лежит тот платок, который так просил украсть Яго. Вот он будет рад, вот будет для него сюрприз. Но Яго в эту минуту занят другим, он не оценивает сюрприза. Жена раздражает его неуместностью своего пребывания тут. Надо точно сыграть весь процесс этой оценки со всеми ее изгибами. Это должен быть маленький законченный шедевр ведения диалога. У Эмилии сюрприз. Яго вначале ее не понял. Эмилии больно, что муж не приемлет ее, даже когда есть сюрприз. Наконец он осознал, в чем собственно дело, но вместо благодарности стал угрожать ей, что будет плохо, если она об этом кому-нибудь скажет. Тогда Эмилия стала его просить не использовать эту находку для чего-то дурного. Он выгнал ее и тут же с готовностью встретил вошедшего Мавра. Седьмое. Начинается вторая важнейшая сцена Отелло и Яго. В ней опасно играть расстройство Отелло вообще, его муки вообще и так далее. Тогда все скоро наскучит, его будет однообразным. Тут надо найти конкретность, данность, точный пункт уже начавшейся болезни. Он в том, что Отелло вышел с ощущением, будто попал в какой-то капкан за стенок, и виной тому Яго. Что ему нужно теперь? В нем, как ни странно, весь темперамент направлен не против жены, а против Яго. Он весь кипит против Яго. Нужно что-то высказать Яго, чтобы тот знал, что он сделал, кто просил его говорить эту правду. Не всякая правда нужна. Яго бурно реагирует на это отрицание необходимости правды. Яго воспринимает слова Отелло так, будто это измена их идеалу служения правде. Тот, кто правдив, сейчас против правды, а лжец за нее. Восьмое. Сложен переход Отелло от предыдущей сцены к монологу, прощанию с прошлым. Нельзя окончательно прощаться, иначе что же делать в последующих моментах прощания? Надо как бы примериваться к тому, что все прекрасное, чем он жил, уже позади. Это тонкий кусок, и надо найти путь и ритм, и смысл перехода. Девятое. А затем новый ход. Отелло вдруг реально представилось, будто Яго коварен. Тогда он бьет его, предупреждая его этим малым, что в случае, если Яго соврал, ему грозит нечто большее. Яго клянет себя за то, что он, наивный дурак, решился сказать начальнику правду. И простодушный Мавр начинает снова воспрашивать. Яго вмиг, как боксер, увидав, что противник открылся, наносит удары. Он говорит об уликах. Все, больше сомнений нет. Теперь Отелло прощается с прошлым уже окончательно. Оба клянутся мстить. Мокрый от напряжения, усталый, как после тяжелой работы, Яго остается на сцене один, отдыхает. Десятое. После почти молниеносной передышки следует новая тяжелая сцена, ведь у Шекспира каждая сцена — это лавина. Только бы не утомить публику однообразием, все рассчитать при высоком, конечно, чувстве. Итак, Дездемона, которая оставила Отелло в прошлой сцене в состоянии какой-то ей, казалось, начинающейся болезни, теперь бежит к нему, чтобы узнать,